Глава седьмая. «Глуп твой, Анда», — сказал с презрением Аучу Богатур. Они с Джамухой в сопровождении Джарчи, тощего жилистого парня с горбоносой со сгачьей головой, его друга и Анды Хулдара, коротконогого здоровяка, поднялись на бугор, остановили коней. За бугром было урочище Далан-Бальджут, полоса равнины, поросшая щетинистым ковылем, хилганой и сизой, полынью. Слева на равнину надвинулись горы с крутыми каменистыми склонами. Справа, скрытый от глаз зарослями кустарников, катил свои воды Онон. Вдали река поворачивала вплотную к горам. Серые скалы поднимались прямо из воды. Там, где в тело гор черным провалом врезалось ущелье, на равнине в боевом строю стояли воины Темуджина. В урочище Далан-Бальджут Джамуха бывал не однажды. И когда дозорные донесли, что Темуджин поджидает его у входа в ущелье Дзарянов, он им не поверил. Анда сам залез в ловушку. Его воинам никуда не уйти. Прижатые к горам или реке, они будут истреблены. Об этом же, видимо, думал и Аучу Богатур. «Глуп твой, Анда! Глуп!» — повторил он и трусцой поехал к своим воинам. За ним последовали Джарчи и Хулдар. Воины подтягивались к берегу, сбивались в три отдельные кучи. Особо от тайчиутов вставали уруды и мангуты, в стороне от тех и других его джаджираты. Солнце клонилось к закату, тени гор наползали на равнину. Шел к концу последний день ханства Темуджина. Еще до того, как солнце уйдет за горы, с ним будет покончено. Понимает ли это Анда? О чем он сейчас думает? На что надеется? Напрягая зрение, Джамуха всматривался в строй всадников. Ему казалось, что где-то он все это уже видел. Начал припоминать. Из зыбкой памяти, как из марева, выплывало видение. Он стоит на телеге и через головы празднично одетых людей смотрит в дальний конец луговины. Там перед забегом остановились наездники. Среди них и Темуджин в ярко-красном халате. Тогда Анда почти выиграл скачки. Потом-то Гуртай Кирилтух отобрал жеребчика. Темуджин иступленно кричал и бился в руках нукеров. Он кинулся к нему на выручку, готовый умереть рядом с другом. Оба были слабые мальчишки, бессильные защитить себя. Он спустился к своим воинам, подозвал Куруха и Мубараха. «Все готово. Можно начинать». Еще раз глянув на солнце, он слез с коня. «Расседлывайте, будем ждать утра». Веселый шумок пробежал по толпе воинов. Они стаскивали с потных лошадиных спин седла, расстилали войлоки. Многим из них и своему Анде он на короткое время продлил жизнь. Сбросив с себя доспехи и гутулы, он почувствовал облегчение для тела и души. Подъехали Аучу-Богатур, Джарчи и Хулдар. Аучу-Богатур был удивлен. «Я тебя не понимаю, Джамуха. Мы с утра в пути. Устали, кони и воины. Будем отдыхать. Кто ложится спать?» Замкнув кольцо облавы. «Может быть, ты хочешь, чтобы твой Анда удрал? Куда?» «Не растопыривай пальцы, если держишь в руках жаворонка. Джарчи, Хулдар, стройте своих воинов. Мы одни управимся». «Наши люди и наши кони тоже устали, славный Аучу-Богатур», со смирением, скрывающим упрямство, возразил Хулдар. Молча повернув коня, Аучу-Богатур ускакал к своим воинам. Хулдар и Джарчи спешились. Джамуха прошелся по жесткой траве, вбирая подошвами босых ног ее ласковую прохладу, сказал: «Горячий человек, Аучу Богатур». Хулдар качнул головой. «Он не горячий. Ходят слухи, что Темуджин когда-то поклялся привязать Аучу Богатура к хвосту табунного жеребца. Ему не терпится лишить твоего Анду этой радости. Верно, я говорю, Джарчи? Верно, он боится Темуджина. Пока Темуджин жив, ни ему, ни Таргутай Кирилтуху не видать хороших снов. А вы не боитесь? Он ничего плохого нам не сделал. Не успел. Он вредный для нас человек. Презрев обычаи старины, он принимает беглых нукеров, укрывает убийц, возвышает себя над всеми». Ему хотелось разжечь в себе злость, испепелить в своем сердце предательскую память о далеких годах нерасчетливой дружбы, увлечь Найонов своими мыслями о вольностях племен, о братстве свободных Найонов. Но они слушали безучастно вежливо, этим отдаляя его от себя. «Не так легко понять, кто поступает правильно, а кто нет», — сказал Хулдар. «Может быть, Темуджин не блюдет всех обычаев старины, но кто их блюдет? Ты знаешь таких людей, Анда Джарчи?» Джарчи поднял камешек, прицелился в сухой стебель полыни. Горбоносое лицо стало жестким, кинул. Стебель переломился. «Не знаю, Хулдар. Чего нет, о том всегда очень много разговоров. Эх вы, взгляните на степь. Осень, травы вянут и засыхают. Зимой ее покрывает снег. Весной поднимается свежая зелень. И так из года в год. Степь, все время меняясь, остается, однако такой же, какой была при отцах и дедах. И жизнь, как степь, меняясь, должна оставаться неизменной. Это установлено вечным небом. Позволим нарушить ход жизни. Гибель ворвется в каждую юрту. Как не понять этого? А понимая, как можно спокойно смотреть на тех, кто дерзнул сломать установление мудрых предков? Ты понимаешь, Темуджин не понимает. Однако не он идет войной на тебя. Я что-то не слышал, чтобы обычаи старины одобряли вражду клятвенных братьев. Может быть, слышал ты, Андаджарчи? Не приходилось, Хулдар. От этого разговора Джамухи стало тоскливо. «Позовите Аучу Богатура, будем пить архи». Он идет войной на Темуджина. Ему ли не знать, насколько это плохо? Но что делать? Как иначе образумить Анду? Поздно думать об этом. Не надо ни о чем думать. Но когда подошли Найоны, он все-таки сказал Хулдару: «Я иду не воевать, а мстить убийце моего брата. Выдаст убийцу, подниму с Темуджином чашу вина». Аучу Богатур бросил на него подозрительный взгляд, затянул распущенные было ремни куяка, показывая этим, что не верит Джамухе, опасается его. За ужином Аучу Богатур пил архи молча, с угрюмым усердием, будто хотел выполнить неприятную, но необходимую работу и поскорее убраться во свояси. Но, захмелев, понемногу разговорился. Говорил сердито, раздраженно: «Ты, Джамуха, подобен сосне с подгнившими корнями. Рядом с тобой стоять нельзя. Не знаешь, когда и куда повалишься». Вино не брало Джамуху, он был трезв. Только в теле накапливалась глухая усталость, спорить совсем не хотелось. Но Аучу Богатур разошелся, не отставал. «Ты просил у нас помощи, мы пришли. И что видим? Драться не хочешь? Передразнил: чашу вина подниму. Поднимешь, но к губам не поднесешь, по рукам ударим. Сегодня ты мой гость. Тебе много позволено, но зачем же угрожать? Угроз я никогда не боялся, тем более пустых. Пустые угрозы? Ты принимаешь мои слова за стрекот сороки? Нет, аучу богатур, не за стрекот сороки, но и не за клекот орла. Много мнишь о себе, недалеко ушел от Тамуджина. Резкое слово портит вкус вина, сказал Хулдар. Ты совсем помалкивай. Вы ж, джарчи, стали большими умницами. Обождите, до всех доберемся. Глуп тот, кто думает, что солнце моего господина Таргутай Кирилтуха закатилось. Оно только восходит. Все неловко замолчали. Не верите. Мы устанавливаем вечный мир с татарами. Развяжем руки, и что нам Темуджин? Тьфу! Всех своевольщиков урезоним. Не впервые Джамуха слышал о примирении тайчиутов и татар, но не поверил этому. Казалось, они не сумеют переступить реки крови, разделяющие их, а, выходит, сумели. Что таит в себе это? Предугадать нетрудно. С помощью татар подымется новый властелин, толстопузый Таргутай Кирилтух. Хочешь жить? Склонись перед ним. Джамуха недобро взглянул на Учу Богатура, перевел взгляд на Джарчи и Хулдара. Эти неторопливо подтягивают архи, говорят о чем-то своем, и нет им будто дела до татар, до Темуджина и Таргутай Кирилтуха, до вольности своих племен. Такие наены, как эти и другие, с усохшей рабской душой, виноваты во всем. Хучар, Сачабики, Алтан своей покорностью вскормили властолюбие Темуджина, своими руками посадили его на собственную шею. Пес не может жить без хозяина, они без господина. Уйдут от одного с поджатым хвостом, бегут к другому. Почему? Для чего наён племени Чонос, подслеповатый старикашка Улук-Богатур, уйдя от Кирилтуха, приткнулся к Темуджин? Мог же кочевать один или рядом с ним Джамухой? Так нет же, впрягся в чужую повозку. — Ведите, Аучу-Богатура, пора спать. — Я сам уйду. Сам, с пьяной решительностью Аучу-Богатур, поднялся, качнулся и, высоко поднимая ноги, выпрямляя спину, двинулся к своему стану. За ним, насмешливо переглядываясь, ушли Джарчи и Хулдар. В урочище спустилась ночь. В той стороне, где стоял Темуджин, было тихо. Волчьим глазом сверкал одинокий огонек. Джамуха лег и укрылся с головой халатом. Но дома мешали спать. С Темуджином завтра будет покончено. Или он падет в сражение, или со связанными руками отправится в курень Таргутай Кирилтуха. А перед ним новая нелегкая забота. Как помешать усилению Таргутай Кирилтуха? Утром поднялся томимой непонятной душевной раздвоенностью. Отгоняя ее от себя, носился на коне, выстраивая воинов. А Учу-Богатур с заплывшими хмельными глазами, туго соображающий, кричал на всех, подгонял, торопил, внося своими повелениями сумятицу и неразбериху. Кое-как построились, и Джамуха поднялся на бугор. Воины Темуджина как будто не сходили с места. На равнине среди ковыльной щетины серыми колышками торчали суслики, свистом встречая восход солнца. В душе Джамухи росло чувство, что делает он не так и не то, но и ничего другого не приходило в голову. Строй воинов под бугром был похож на крутой луг. В центре Тайчиуты, правое крыло Уруды и Мангуты, левое его Даджираты. Луг обращен вогнутой стороной к Темуджину. Расчет был прост. Охватить Анду с боков, притиснуть к склону горы, но, прикинув расстояние от реки до гор, он понял, что равнина урочища слишком узка для охвата. Придется идти в лоб. А в этом случае численный перевес перестает иметь большое значение. Темуджин вовсе не так уж глуп, как показалось Аучу-Богатуру. Есть и еще незамеченное, но важное преимущество Анды. Выбрав это место для сражения, он лишил своих воинов надежды убежать. Им остается одно — драться до последнего вздоха. Нет, не глуп Анда, совсем не глуп. Он хотел было иначе построить воинов, но увидел, что нетерпеливый Аучу-Богатур направился к нему, резко поднял и опустил руку. Строй дрогнул, покатился по равнине, ссекая сотнями копыт жесткую траву. Аучу-Богатур с руганью повернул коня и помчался догонять своих тайчиутов. Кобылица Халиун под Джамухой замотала головой, прося повода. Он удержал ее на месте. Как и ожидал, строй, все более сжимаемый горами и рекой, сломался, превратился в ревущую, визжащую толпу. А уруды и мангуты оттянулись назад, неспешной рысью пошли в хвосте. Потом, когда тайчиуты и его джаджираты сошлись с воинами Темуджина, они и вовсе остановили коней. Джамуха помчался к ним. Что случилось? Там плюнуть некуда. Подождем? Станет толпа пореже, тогда, может быть, пойдем. Широкоскулый Хулдар дружелюбно улыбался. «Урукша, вперед!» — крикнул Джамуха. «Три кречета не кидаются на одного селезня. Я такого не видел. Может быть, ты видел, Анда Джарчи?» «Не приходилось, Хулдар». Джамуха вспыхнул, потянулся к мечу. Жилистая рука Джарчи перехватила его запястье. С нами так не шутят. Мы этого не любим. Нам захотелось стать вольными наёнами, — засмеялся Хулдар. Джамуха бешено рванул поводья, бросился к своим воинам. Гул битвы катился над урочищем. Яростно отбиваясь, воины Темуджина откатывались в ущелье. Вдруг все разом повернули коней, исчезли в черном каменном зеве. Их бросились преследовать, но из ущелья густо полетели стрелы. Тайчиуты и его джаджираты, потеряв много убитых, отхлынули назад. «Куда?» — закричал Аучу-Богатур. Размахивая мечом, он поскакал к ущелью. Конь под ним упал, а Аучу-Богатур перевернулся через голову, вскочил, отплевываясь, побежал назад. Ему подали другого коня. Аучу-Богатур сел в седло, погрозил кулаком ущелью. «У, проклятый рыжий демон зла! Я тебе покажу!» Наступило замешательство. Джамуха видел. Одна сотня хороших стрелков может уложить у входа в ущелье целый тумен воинов. Послал за Хулдаром и Джарчи. «Вы отдыхали за чужими спинами. Пришел ваш черед. Прорывайтесь в ущелье!» Хулдар посмотрел на мрачные скалы с острыми выступами, на трупы воинов перед ущельем, покачал головой. «Будь я горным козлом!» Прошел бы верхом, будь серой мышкой, проскользнул бы низом. Но я не мышь и не козел. Верно, Анда Джарчи? Верно, Хулдар. Кто хочет крови убийцы, тот не пожалеет и своей. Спокойно усмешливый говорок Найонов бесил Джамуху. Им ничего не нужно, они не хотят ни о чем думать, не желают сражаться. «Вы пойдете вперед!» Аучу-богатур, разве не ты над нами главный? — спросил Хулдар. — Как не я? А Джамуха думает, что он тут над всеми главный, и над тобой тоже. Ты зря так думаешь, Джамуха, и зря много кричишь. Я буду молчать. Посмотрим, как вы возьмете Темуджина. — Возьмем. Из ущелья выхода нет. Он как лиса в норе. Выкурим. Управимся без тебя. Теперь Джамуха знал, что делает не так. Убирая Темуджина, он помогает возвыситься Таргутай Кирилтуху. Анда еще не связан, способен сражаться. А самонадеянный Аучу-богатур уже не хочет делить славу победителя, уже отталкивает в сторону. Воины сгоняли в кучу пленных. Спешенные воины Темуджина понуро шагали мимо. Джамуха многих знал в лицо. Встречаясь с ними взглядом, они отворачивались, злобные, непримиримые. Среди пленных оказался и Найон племени Чонос Улук-Богатур. Он был ранен в руку, прижимая ее к залитой кровью груди, спотыкался, за ним, стянутой одной веревкой, шли все семь сыновей. Джамуха фыркнул. — Попался, старый дурак! Защитил тебя Темуджин? Тихо, почти не разжимая бескровных губ, Улук-богатур сказал. — Я слепну от старости, а ты от глупости. Спроси себя, куда идешь, что несешь людям. А ты знал, куда идешь? В моем ли возрасте начинать дело, не подумав? Аучу-богатур свесился с седла, заорал в лицо старику. Облезлая скотина! Ты удрал помогать врагу? Тебе и твоим сыновьям Таргутай Кирилтух убавит резвости, подрезав подколенные жилы. Анда-Джарчи, я что-то не слышал, чтобы родовитому Найону, убеленному сединой, говорили так. И я слышу впервые. Говорок Хулдара и Джарчи за спиной, злобные взгляды воинов Темуджина, неуступчивая верность старого Улук-богатура Анде, суетное желание славы Аучу-богатура, все это отложилось в душе Джамухи тяжелой ненавистью. Он подозвал Куруха и Мубараха. Этот старый человек слишком предан Анде. Пусть доставит последнюю радость своему господину. Умрет на его глазах. Тащите вон туда и снимите голову. «Он под рукой Таргутай Кирилтуха», — сердито сказал Аучу-богатур. «Не тебе казнить, миловать!» Джамуха взглядом подстегнул нукеров. Они волокли старика ближе к ущелью. Из-за скал посыпались стрелы, но расстояние было великовато, и они падали, не долетая. Нукеры до нога раздели Улук-богатура, поставили на колени. На худой старческой спине выступала хребтина. Мубарах взмахнул мечом. Седая голова с глухим стуком упала на землю. Из груди сыновей вырвался вопль. — Этих живьем сварите в котлах! Джамуха вздыбил коня. Так будет со всеми, презревшими заветы дедов. Его гнев напугал даже Аучу-богатура. Ночью Хулдар и Джарчи подняли своих воинов, смяли дозоры и ушли в степь. Джамуха к этому времени успокоился, все обдумал. Темуджин должен остаться в живых. Бесславный конец Улуг-Богатура и его сыновей оттолкнет от Анды Найонов и Нукеров. Для них он перестанет быть спасителем и благодетелем. Но для Таргутай-Кирилтуха будет занозой в пятке. Бегство урудов и мангутов было Джамухе на руку. А Учу-Богатуру сказал насмешливо: «Ты хотел управиться без меня? Управляйся. Я ухожу в свои курени». «Не делай этого, Джамуха-Сачан». «Ага, и для тебя я стал мудрым. Тогда послушай моего совета. Не сиди у этой норы. Хулдары и Джарчи могут возвратиться, но не для того, чтобы помочь тебе». Повернулся к нему спиной, велел воинам седлать коней. Следом ушел от ущелья Дзеренов и Аучу-Богатур.